троица, сидевшая в засаде, прислушалась. «Какую операцию?» Все, о чем говорилось накануне в кабинете отца Финнигана, благополучно пролетело мимо ушей добродушного оборотня, решавшего в тот момент сложнейшую математическую задачу по переводу будущей зарплаты в пирожки. Так что вопрос с его стороны был абсолютно уместен. «Я же говорю, сложную сокровищницу императора грабить будем». Ланс запнулся. Команда Кэтран переглянулась. «А ведь мы около нее сидим», — задумчиво сказал Денис. «Голодные», — добавил Жан. «И зарплату уже полдня не платят». На этот раз Ланс не преувеличивал. Он действительно работал целых полдня. «И охраны нет». Они поняли друг друга с полуслова и, не сговариваясь, приступили к действиям. Кэтран их умозаключение постигло, к сожалению, слишком поздно. Денис взялся за ручку двери. «Мамочки!» Она схватилась за голову и рухнула на пол, ожидая взрыва. «Выдают!» — донесся до нее изумленный голос Дениса. «Вы только гляньте, эти лохи двери запереть забыли!» «Ух, сколько тут!» «Жан, не увлекайся, брать только аванс под квартальную, не больше 100 монет». «Я только 7 положил». «Так не монет же, горстей. В твою пятерню мое годовое жалование влезет. Сыпь назад. Ланс, брось мешок». «Брось мешок, кому говорю. Я тебе дам моральный ущерб. Император, конечно, не обеднеет, но надо чтить уголовный кодекс». «А сам какую каменюку в карман засунул, а? Чистый алмаз, между прочим, и цепочка золотая». «Чё городишь? Это кистень. За цепочку крутанёшь и камешком по голове кейк. Катьке подарю. Захочет, себя на шею повесит. Захочет, вам шею отмассажирует. И вообще, разговорчики. Кого назначили руководителем операции? Чистые руки? То-то же. А ну, выметайтесь». «Что они там делают?» — шепотом спросил император. «Сокровищницу твою грабят». Глаза у Кэтран были абсолютно круглые. «Согласно плана». «Эй, доча!» Кэтран не ответила. Император подполз поближе и помахал рукой перед ее носом. «А Денис мне подарок украл». «Какой?» Принцессу вновь оттерли от двери. «Ух ты! Губа не дура! Этот камешек всей сокровищницы стоит. Хорошо, хоть в семье останется. Ты не забудь ему напомнить, чтоб вернул. Или пусть дарит, как обещался. А то ведь расстроюсь и казню. Правда, толку от него сейчас никакого. Ему теперь тысячелетия энергию копить». «Так он ключ спер!» — ахнул магистр. «Ага», — беспечно подтвердил император. «Дай глянуть». «Точно, ключ. А вот смешок все-таки выволок. Дорого он тебе обойдется, пройдоха. Ох, дорого. И у Жана в кармане позвякивает. О, дверку за собой закрыли. Дэн закрыл. Культурно так, деликатно». «Ты бы лучше объяснил, как он ее открыл и не подорвался. Я же чую, все заклинания на месте». «Спроси что-нибудь полегче. Он у меня в кабинете книги с грифом «Совершенно секретно» листает». «Да, забавный мальчик». Пока Кэтран сидела в полной прострации у двери, слушая, как высокопоставленные особы обсуждают недостойное поведение ее команды, руководитель операции «Чистые руки» писал расписку на сотворенном магии Ланса листе пергамента. Широкая спина Жана использовалась как стол. Ланс стоял рядом, с любопытством изучая рождающийся творческим порывом стажера строчки. «Благодарим его императорское величество за...» «За что ты его благодарить собрался?» Денис молча пнул мешок, на котором вольготно расселся Жан. «А, понял. Да ни хрена ты не понял. По-хорошему, нам всем голову открутить нужно, но...» «Но?» «Ну, мы здесь не просто так, а по приглашению. Чуешь разницу?» «Спрашиваешь. Совсем другой расклад получается. Рад, что оценил. Будем считать, что сокровищницу нам предоставили в краткосрочную аренду для проведения антитеррористической операции». «Красиво излагает собака. Еще бы понять, что он этим хочет сказать», — восхитился император. «А изъятые ценности в размере старого, набитого металлическим хламом мешка, горсти фальшивых медяков...» «Почему фальшивых?» — удивился Ланс. «У них подозрительный желтый цвет. Так вот горсть...» «Семь горстей», — поправил Жан. «Наглая ложь и провокация. Ты склонен к преувеличению, вообще считать не умеешь. Что мы еще взяли?» «Камень». «Кистень, бестолочь! Господи, прости меня грешного, сейчас я кого-нибудь прибью». «За что, шеф?» «За клетки нервные. Они, говорят, не восстанавливаются». «Ну с кем я работаю? Жалкие, ничтожные личности». Увлеченные беседой ликвидаторы не заметили, как с тыла к ним подобралась странная фигура, с головы до ног укутанная в изумрудно-зеленую ткань. Император, бдивший сквозь замочную скважину, сразу опознал портьеру, совсем недавно украшавшую его личные апартаменты. «Феня!» — возмутился его величество. «Ты только глянь, какие козлы по дворцу разгуливают! А куда стража смотрит?» «Так вы же ее ножками!» «Подумаешь, неженки, потерпеть не могли!» Моментально вышедшая из транса Катран втиснулась между святым отцом и папашей, глянула в замочную скважину и сразу поняла: «Резидент!» «Куда вы смотрите? Вас сейчас голыми руками возьмут!» Однако подозрительная личность голыми руками ликвидаторов брать не стала. Из складок зеленой портьеры появился тяжелый стальной лом и еще одна загогулина, в которой Катран сразу опознала универсальный ключ всех тамошников Фомку. Личность почесала инструментом затылок, портьера на мгновение распахнулась. «Па, смотри, твой канцлер с Фомкой!» «Не может быть!» «Точно, канцлер!» — подтвердил отец Финниган, отрывая глаз от замочной скважины. «Гасим, Кеша!» «Гасим, Феня! Жаль, обзор узкий! Лупим веером!» «Я вам лупану!» — разозлилась Катран. «Там мои люди!» «Да, не учли!» «Ситуацию надо обдумать. Святой отец, объявляю экстренное совещание». «Эй, какой базар!» — хрюкнул святой отец, и они дружно поползли совещаться. До Катрана вновь донеслось характерное бульканье, но принцесса и головы не повернула. Ее гораздо больше волновало то, что происходило в данный момент в коридоре.